«Братец, этот древний табурет я оставляю за собой». Радости парня не было предела. Он с важным видом сел, положил руки на подлокотники, наступил брови и страшным голосом прорычал: «Всех в плети, а боярина Квакушу, на кол». «Ты бы еще хрюшей говнюшей боярина обозвал», — откликнулся старший брат, который только что проводил свою барышню Эльвиру и пытался очистить стол, чтобы поужинать. «Как ты смеешь, холоп несчастный, указывать своему государю?» Иван стукнул кулаком по подлокотнику и выпучил глаза. «Будешь бузить, останешься без ужина, ваше царское величество», — миролюбиво пригрозил старший. С тех пор Иван, когда был дома, практически не вылезал из кресла. Он умудрялся залезать на вытертую кожаную подушку с ногами и, сидя по-турецки, грыз гранит науки, жевал толстенные бутерброды или спал. Теперь черное, украшенное черепами, кресло с дремлющим младшим братом уже не вызывало прежнего чувства страха у Валентина. Накануне Нового года, когда приехали родители из Огибаловки, Софья Ивановна, охнув, схватилась за грудь, когда увидела черное чудище. Старший сын успокаивал ее, как мог. Он уже не понимал, как это старое уютное кресло могло еще недавно вызывать у него чувство панического страха. «Валентин, убери ты эту страшную вещь из дома, недобрая она», — уговаривала сына Софья Ивановна. «Маменька, я это кресло не отдам, мне в нем мучиться здорово, все запоминаю сразу», — запротестовал младший брат Иван. Ванечка обладал магическим воздействием на мать. Если он на чем-нибудь просил, отказать ему она была не в силах. Так наследие царского опричника француза и опричника нового революционного времени надолго обосновалось в квартире Ильиных. Глава 13. 11.00. 25 октября 2012 года. Москва. Центральный офис Андрея Гумилева. Предложение Беленина заставило серьезно задуматься и Гумилева, и его начальника службы безопасности. Концентрация в одних руках и мобильной связи и контроль за одной из обширнейших социальных сетей свидетельствовали, что Михаил Борисович или те, кто за ним стоит, стремятся контролировать огромный круг населения. Учитывая, что социальные сети объединяют, главным образом, молодежь, наводила на мысль о том, что Беленин имеет далеко идущие политические планы. Андрей дал указание аналитикам Санича подготовить ситуационный прогноз последствий согласия на сделку. Результат его поразил. Нефтяной олигарх стремится выйти из своего бизнеса и начинает готовить техническую и социальную базу для выборов в 2018 году. Возможно, он даже планирует создание новой политической силы, опирающейся на радикально настроенную молодежь поколения Y68 и тех, кто идет им на смену. При вероятности прогноза более 90 было ясно, что все так и есть. Единственное, что не смогла определить аналитическая система Покров, сам ли Беленин или стоящие за ним кукловоды, рулят этими процессами. Исходной информации системе оказалось маловато. «Что ты думаешь по этому поводу, Олег?» Гумилев впервые не мог для себя решить, как ему поступить. Он никогда не стремился в политику. Тем более, что нынешний политический курс в стране был для него выгоден и понятен. Сотрудники его корпорации зарабатывали, по российским меркам, баснословные деньги. Отчисления в бюджет были немногим меньше нефтянки. Конечно, одолевала мелкая и крупная коррупция. Взятки требовали все, и в министерских кабинетах, и мэры провинциальных городков. Подчас дешевле было посылать сотрудников работать в зарубежные лаборатории или оборудовать исследовательские центры в загородных коттеджах и на квартирах. Правда, не очень удобно управлять таким хозяйством, но людям нравилось, и результаты были хорошие. Были направления и секретные, но для них были созданы соответствующие условия. Лаборатории в центральном офисе корпорации уходили на много этажей под землю, и только ФСБ было информировано об этом. «Андрей Львович, конечно, это не моего ума дело, но коли вы спросили, думается мне, что лучше избавиться от этих активов сейчас. А кого нужно, предупредим. Разрешение на сделку такого масштаба все равно должна антимонопольная служба давать. Так что, кому следует, проследят, а если надо будет, и по рукам дадут. Но не нам, а нашим уважаемым партнерам». Гумилев почесал в затылке. «Твоя позиция понятна. Ты знаешь, я тоже склоняюсь к этому. Тем более, деньги на новые проекты нужны позарез. Я даже дал указание финансистам готовить документы для оформления кредитов. Ты пока последи-ка за Белениным, проверь его китайские контакты. Мою последнюю поездку туда мы с тобой толком не обсудили. Бунин ушел. Все странным образом завязывается в какой-то клубок. Все требуют немедленного решения, а в голове непонятная нерешительность, как будто что-то грядет, а что, непонятно. Наши аналитики считают, что европейские кризисы и финансовые проблемы в Штатах аукнутся и у нас. Если для них это экономия, пересмотр социальной политики и прочее, то у нас в стране денег взять неоткуда. Вывод 1. Брать за вымя государственных дояров, тех, кто на госконтрактах разжирел. Одним словом, вечная русская забава, попытка казнокрадов да взяточников осилить. Пока не очень удавалось, со вздохом заключил Санич. Олег, а что у нас с Ильиным? Удалось что-нибудь нарыть? О, Кирилл Иванович у нас, суперстар. По установленному в его квартире оборудованию смело можно сказать, что это наши заклятые друзья из-за Атлантики. И тип оборудования, и характер установки. По поводу исследований, которые вел в последнее время Ильин, могу доложить только то, что к его посещению вице-премьера в аппарате Осокина готовили некий документ, связанный с освоением Итурупа, крупнейшего острова Курильского архипелага. Слова Санича про Итуруп задели главу корпорации за живое. Олег, во-первых, об этом ты мне упоминал в своей записке, которую я получил перед поездкой в Китай, или ты думаешь, что я не читаю документы, которые мне готовит начальник службы охраны корпорации? Во-вторых, что Итуруп, основной остров Курил, я знаю из школьного курса физической географии, а вот экономическая география ничего не говорит, разве что переработка морепродуктов и истинно самурайское упорство японцев присоединить его к себе в составе Курилу. Андрей Львович, извините, если что-то не так, смутился Санич. По поводу проекта предложений в правительстве я повторил только с одной целью, дело серьезное, хотя, предложения были не секретные и, по моей информации, потом их тоже не грифовали. А вот по поводу учебников, дело другое. Видимо, старые учебники по географии в вашей школьной библиотеке были. В 1992 году российские ученые открыли на этом острове крупнейшее в мире месторождение рения. Местному вулкану надо было дать название не кудрявый, а транжира. Половину всей мировой добычи рения выбрасывает в атмосферу ежегодно. Возможно, с этим рением и связана вся эта суета вокруг Ильина. Только сам он ничего не помнит. Олег, постоянно держи вопрос Ильина на контроле. Интуиция мне подсказывает, что в его разработках заинтересованы серьезные силы. Сейчас он под нашим контролем, поэтому свои усилия эти силы могут направить и против нас. Вот фокус будет, если мы и тайну Ильина не выясним, и по мозгам от этих сил получим. Так что, держи ухо востро. Конечно, предупреди Кирилла Ивановича, чтобы сразу сообщал, что и как. Санич, было, хотел доложить Гумилеву о странном происшествии, о котором рассказал Ильин, но воздержался, решив все для начала проверить. Олег, извини, что спрашиваю, но, возможно, тебе что-нибудь известно о Бунине. Он так стремительно ушел и не появляется вовсе. Где он? Что с ним? Андрей вопросительно посмотрел на Санича. Честно говоря, не знаю, пожал тот плечами. Конечно, если надо, все выясним. Но, возможно, просто дома сидит или еще где, ведь только 2 недели, как ушел. Вы не обижайтесь, Андрей Львович, это ваш знакомый, но я до сих пор уверен, что у Степана Борисовича рыльце в пушку, уж больно быстро он уволился. А после смерти главного обвиняемого в утечке информации вопросов стало еще больше, чем было. Ты имеешь в виду того системного администратора, который продавал Беленину наши разработки? Он разве не признался в преступлении? Ты же мне докладывал, что и улики против него есть. Все есть, нахмурился начальник службы безопасности, но, видите ли, как-то все гладко, словно кто-то хотел обелить Бунина. Мы ведь уже собирались задержать его, когда появился этот парень. Глава 14. 8.25. 21 октября 2012 года. Болгария. Набережная Солнечного берега. Веселая музыка Дон Тевары, Бехоп и Боба Макферрина 69, которая зазвучала из мобильного Ильи, не предвещало ничего хорошего. Эта мелодия должна была оповещать его о том, что звонят самые близкие, а если родные надумали пообщаться с тобой в такую рань, жди беды. Звонила мама. Илья с закрытыми глазами упал обратно в постель и приложил телефон к тому месту, где должно было быть ухо. Они с Дашкой легли скорее рано, чем поздно, уснули же, когда розовый солнечный зайчик расцвел на потолке. Поэтому то, о чем говорила Ксения Васильевна, до сына доходило с большим трудом. Какое письмо? Ма, ну неужели нельзя было попозже позвонить? У нас здесь разница на час. Он с трудом сдерживался, чтобы мама не догадалась, насколько он сейчас зол. Через пару минут пар раздражения вышел, и в мозгу Ильи все встало на свои места. К маме только что приходил почтальон и вручил под роспись конверт от некоего питерского нотариуса на имя Ильи Кирилловича Ильина. Мама хотела узнать, что с этим конвертом делать. Илья тихо вылез из кровати, стараясь не разбудить сладко посапывающую Дашу, которая уже снова уснула. Накинул халат и со стаканом сока и сигаретой вышел на лоджию. «Мамуль, все равно ты меня уже разбудила. Давай, открывай конверт, посмотрим, что в нем». Некоторое время в трубке что-то шуршало и, наконец, раздался мамин голос. «Уважаемый Илья Кириллович, уведомляем вас, что в соответствии с указаниями А. Арбели вам, как самому младшему наследнику Анны, Хайрильнисы, Штейнбест, Байкеевой, надлежит получить конверт, оставленный на ее имя». Ксения перевела дыхание и продолжила. «Адрес: Санкт-Петербург, улица Галерная, дом, нотариальная контора, номер, время работы. Все. Ой, нет, вот еще, личное присутствие обязательно. Мам, там телефон этой конторы есть, брось мне его смс-кой. У меня здесь еще столько дел, что раньше следующей недели, я, не то что в Питер, в Москву, не попаду». Надо признаться, сын лукавил. Дел у него не было, было огромное желание побездельничать еще несколько дней с Дашей под еще теплым болгарским солнцем. «Если хочешь, я сама позвоню». Ксения понимала, разбудила сына ни свет, ни заря и хотела хоть как-то загладить вину. Ок. Илья обрадовался тому, что сейчас свалит с холодной лоджии под одеяло, одним глотком допил сок, чмокнул маму в трубку и дал отбой. Мама позвонила в понедельник к вечеру. Как всегда обстоятельная, Ксения Васильевна узнала, что действительно получить конверт может только сын собственноручно. Время терпит, ведь, пока шли поиски адресата, конверт пролежал более полувека, но нотариус все же просил поспешить. 11.00, 25 октября 2012 года, Россия, Санкт-Петербург, площадь Восстания. В четверг 25 октября 2012 года в 11.00 загорелый молодой человек в черной дубленке, джинсах, с небольшой сумкой на плече вышел из здания Московского вокзала в Санкт-Петербурге. Ветер гнал по небу облака, сквозь которые прорывалось пронзительно яркое осеннее прибалтийское солнце. Погода для Питера была отличная, и молодой человек похвалил сам себя за предусмотрительность, что обратный билет на Сапсан он взял на 19.45, и у него будет время пройтись по городу, который ему нравился с детства. Молодым человеком, вышедшим на площадь Восстания, был Илья Ильин. Посмотрев на вокзальные часы, Илья прикинул время и решил пройти до нотариальной конторы пешком. Заблудиться он не боялся, город он знал неплохо, а кроме того, под рукой был навигатор и ПТА. В отличие от своих родителей, от бабушки он унаследовал любовь к этому городу. Ему нравился влажный ветер, вольно разгуливающий по прямым, будто по линейке, проложенным проспектам. Нравился простор Невской набережной. Нравилась старинная архитектура дворцов. Усилия родителей показать детям один из красивейших городов мира не пропали даром. Трижды они посвящали летние отпуска посещению Ленинграда и его живописных пригородных дворцовых ансамблей. И цепкая детская память дочери и сына Ильиных навсегда запечатлели яркие картины дворцов, музеев и парков северной столицы. Ильины-старшие не очень любили город над Вольной Невой, город нашей славы трудовой 70 за холод, сырости, неуютные дворы-колодцы. Однако они считали необходимым приобщать детей к сокровищнице мировой культуры. Прошли годы, но и Алиса, и Илья с тех пор никогда не отказывались от возможности побывать в Питере. Привычный к пешим переходам по Москве, Илья быстро прошагал по Невскому до Большой Морской и через арку главного штаба вышел на простор Дворцовой площади. Ангел на Александрийском столпе 71 то озарялся на ярком солнце, то снова затухал. Илья порадовался, что рабочее время и холодный ветер разогнали туристов с площади, и она предстала перед ним во всей своей красоте и державности. Не удержавшись, он снял на планшетник всю панораму площади. Настроение было отличное, и молодой человек по набережной, мимо Адмиралтейства, Медного всадника, не спеша, дошел до цели. Указатели на доме направили его сперва в переулок, а затем в арку мрачноватого дома дореволюционной постройки. Вынырнув из сумрака арки в традиционный для Питера двор-колодец, где безысходно тянулось к небу одинокое дерево с полуосыпавшейся листвой, он сразу увидел вывеску нотариальной конторы. Она располагалась на первом этаже в подъезде жилого дома. Не подъезд, а парадная, Поправил себя мысленно Илья, я в Питере, а здесь почему-то эти мрачные места называют столь пафосно. Действительно, в темном пространстве, куда попал Ильин-младший, никакой парадности не наблюдалось, разве что истертый мрамор ступени и металлическое кружево лестничных ограждений в стиле модерн начала прошлого века. Однако, былую красоту лестницы перечеркивали толстый слой краски с подтеками, уже местами облупившийся, с бурыми пятнами ржавчины и острый запах проживающей где-то поблизости четы кошачьих. Тем не менее, над дверью конторы горела яркая лампа, а рядом с дверью была прикреплена латунная табличка, стилизованная под дореволюционную старину. На отливающей золотом пластине Илья прочитал: «Нотариус Санкт-Петербурга, доктор юридических наук Александр Альбертович Ахтиорский, лицензия 007, лучше бы звали Джеймс Бонд, агент 007, лицензия на убийство», не удержался от реплики вслух Ильин. «Да я бы и сам не отказался», услышал он за спиной. Реплика была настолько неожиданной, что Илья чуть не подпрыгнул и, резко обернувшись, больно ударился об угол стены. «Вы, я так понимаю, Ильин Илья Кириллович», перед Ильей стоял невысокий парень, примерно одного с ним возраста. Ростом он уступал Ильину, но был широк в плечах и в животе. Высокий лоб переходил в сильные залысины, длинные черные с проседью волосы были стянуты на затылке резинкой, в зубах была зажата незажженная трубка. «Ахтиорский Александр Альбертович», парень протянул Илье руку. «Очень приятно», чуть заикаясь, пожал ее москвич, Илья Кириллович. «Странно, лучше бы вас звали Илья Ильич», подначил его нотариус. «Проходите, Илья Кириллович, прошу», и распахнул перед Ильиным дверь. Свет в помещении нотариус зажег только тогда, когда дверь за ними закрылась. Спутники оказались в просторной прихожей, отделанной панелями из светлой карельской березы. Панели скрывали встроенные шкафы, куда хозяин предложил повесить дубленку посетителя. Рабочий кабинет Ахтиорского, куда они прошли из прихожей, представлял собой странную смесь антикварной мебели и суперсовременной электроники. Предложив гостю присесть в глубокое кожаное кресло, Александр Альбертович достал из сейфа, скрытого в стене под пожелтевшим от времени офортом 72, запечатанный сургучом тонкий конверт и устроился за письменным столом. «Итак, Илья Кириллович Ильин, позвольте узнать, вы привезли документы, удостоверяющие, что вы являетесь младшим внуком Хаирильниса Ильиной, в первом браке Штейнбест, урожденной Байкеевой?» Илья открыл сумку, вытащил папку с документами и протянул ее нотариусу. «Да ладно, я и так знаю, что вы – это вы. На ваши поиски я потратил несколько лет. Ваша бабушка умудрилась раствориться в великой общности «Советский народ» на просторах СССР более, чем на полвека и при этом абсолютно на законных основаниях. Выходила замуж, разводилась и снова меняла фамилию в ЗАГС-73Е. Одни архивы сожгли бандиты, другие архивы затерялись на полках, папа с мамой назвали так, муж звал сяк, друзья, вообще и так, и сяк. Вот кто Бонд, так Бонд. Но я решил эту головоломку. Вуаля!» Ахтиорский картинно воздел руки с растопыренными пальцами. «Илья Кириллович, дело в том, что в нотариальную контору, в которой работал мой дед, поступил вот этот конверт с поручением найти вашу бабушку, или ее младшего сына, или младшего внука. Одним словом, или ее саму, или ее самого младшего совершеннолетнего наследника. Поверьте, это было более, чем трудно. Моему деду и отцу не удалось справиться с этой задачей. Конечно, можно было бы отказаться от этого дела. Но, видите ли, во-первых, это было даже не поручение, а скорее дружеская просьба старинного друга моего деда, а во-вторых, поручитель вскоре скончался, то есть эта просьба была предсмертной. Не выполнить ее моя семья не могла. Если вы не возражаете, мы должны по этому поводу сделать поглотку коньяка». Нотариус поднялся из-за стола, открыл бар, который представлял собой старинный напольный глобус, достал оттуда простую пол-литровую бутылку темного стекла со старомодной коричневой этикеткой с надписью «Коньяк Ахтамар», на которой желтели горы пары золотых медалей, очистил горлышко от сургуча, откупорил бутылку и разлил по бокалам янтарную жидкость. Эту бутылку дед купил в 80-м незадолго до смерти и оставил ее отцу, чтобы тот открыл ее, когда, наконец, найдет вашу бабушку. Отец передал ее мне, на лицо Ахтиорского набежала тень. «Давайте, не чокаясь», — предложил Ильин, слова молодого нотариуса заставили его вспомнить о бабушке. Помнил он ее не очень, но каждый раз, когда речь заходила о ней, в душе у Ильи становилось светло и спокойно. Молодые люди выпили, думая каждый о своем. «Ну что ж, продолжим». Голос Ахтиорского неожиданно приобрел сухую официальность. «Во исполнение воли ныне усопшего академика Арбеля Иосифа Абгаровича вручаю вам, Ильин Илья Кириллович, этот пакет». Илья молча взял пакет и некоторое время не решался ничего с ним делать, но любопытство взяло вверх, и он нетерпеливо сломал сургуч. «Письмо Иосифа Абгаровича Арбели. Уважаемая Анна, пишет вам Иосиф Абгарович Арбели. Уверен, что вы помните меня и те обстоятельства, при которых мы с вами встречались. После 1953 года я пытался разыскать вас по причине того, что в последнюю нашу встречу осталось много недосказанного. Более того, через несколько дней после нее меня посетили несколько человек из известной вам организации и изъяли фигурку кролика, которая хранилась у меня в Эрмитаже. Последнее время чувствую себя неважно, поэтому попросил одного моего старинного друга, нотариуса с хорошим опытом поиска людей, разыскать вас или, не дай бог, ваших наследников, потому что это, во многом, касается их. Анна, намеренно обращаюсь к вам именно так, потому что уверен, фамилия ваших родителей известна тем, кто разыскивает вас и ваших детей. Эти люди стремятся не допустить, чтобы пророчество, о котором я вам рассказывал, сбылось. Вполне возможно, что ваше новое имя и фамилия им известны. Поэтому, умоляю вас, быть осторожной. Во время нашей встречи я рассказывал вам о необычной способности вашей семьи, но не уточнил, что с появлением более молодого поколения эта способность у старших угасает. Происходит своеобразная передача этого дара от поколения к поколению. При этом всегда живы несколько его носителей. Эту очень важную информацию сообщила мне ваша матушка, когда мы с ней виделись в последний раз. Кроме того, недавно мне в руки попал документ, в котором описана легенда, в некоторой степени схожая с той, что связана с вашей семьей. В ней говорится, что существует два рода. Члены одного обладают способностью придавать священному металлу любую форму, но металл не способен исполнять их желания. На мой взгляд, речь идет о вашей семье. Другие имеют способность использовать металл по своему усмотрению. Металл в их руках способен притворять в жизнь все их помыслы, но желания людей противоречивы и не всегда благие. Всегда, когда в руки этой семьи попадали фигурки, беды обрушивались на окружающий мир, но они не могут изменять форму изделия из металла, а форма, якобы, нужна для того, чтобы закрепить за слитком то или иное свойство, и, кроме того, тогда металл начинает работать в руках практически любого человека. Анна, извините меня за, возможно, сухой и формальный пересказ этой легенды, но цель моего письма в том, чтобы вы максимально полно представляли исключительность той ответственности, что лежит на вас без каких-либо лирических отступлений. Запись этой легенды была мной обнаружена при весьма загадочных обстоятельствах, при разборе личного архива Николая Николаевича Муравьева-Амурского. В прошлом веке он был генерал-губернатором Восточной Сибири. Среди раритетов, переданных им в кунсткамеру Санкт-Петербурга, был древний монашеский посох. Этот посох неизвестным образом очутился у меня в кабинете, и сколько бы раз я не возвращал его в хранилище, он постоянно возвращался в мой кабинет. Я не особенно верю во всякие чудеса, но данному феномену не могу дать объяснения. В конце концов, этот посох вывел меня из себя, и я в сердцах сильно стукнул им об пол. От удара в нем открылось отверстие, из которого выпал свиток с текстом легенды. Я описываю события столь подробно, потому что меня, человека, прожившего жизнь и достаточно умудренного опытом, серьезно озадачивает обилие фактов, которым невозможно дать объяснение, не впадая в мистику. Не знаю, удастся ли нам еще встретиться. Очень хотел посмотреть, какой вы стали, узнать, есть ли у вас детки. Последнее время часто вспоминаю тот день, когда ваша мама привела вас в мой кабинет в Эрмитаже, когда мне довелось впервые прикоснуться к этой мистической тайне. Пытаюсь дать ей какое-либо логическое объяснение и не могу. С глубоким уважением, всегда ваш И.А. Арбели. Ленинград, 25 октября 1961 года. Иван аккуратно сложил письмо. Ничего не понимаю, какой-то бред, изумленно пробормотал он. Я, конечно, не вправе интересоваться содержанием письма, но, если не секрет, что в нем? В круглых, немного выпуклых глазах Ахтиорского читалось нескрываемое любопытство. Чушь собачья. Одна семья мнет какой-то металл, другие им пользуются. Илья взглянул на нотариуса, Александр Альбертович, Вы говорили, что этот Иосиф Арбели был другом вашего деда. Не просветите ли меня, кто он? О, Иосиф Абгарович Арбели, выдающийся ученый, востоковед, академик, долгое время был директором Эрмитажа. Молодой нотариус хотел еще что-то рассказать об академике, но Илья его прервал. А не может быть, чтобы у него к старости тихо шифером шурша, крыша уехала? Нет, ну что вы, возмутился Ахтиорский, это был светлейший ум. В чем я очень сомневаюсь, покачал головой Ильин. Да сами почитайте, бред сумасшедшего с манией преследования. С этими словами он протянул собеседнику письмо. Глава 15, 20-25, 21 октября 2012 года, Ватикан. Аудиенция у понтифика была назначена на поздний вечер, поэтому Баркер и Уинсли решили скоротать время в небольшом баре на Виа Дела Кончелиационе 74. Особого пиетета к предстоятелю всего католического мира они не испытывали. И если Баркер считал себя протестантом, то сэр Уинсли, несмотря на несчетные католические поколения своих предков, всегда затруднялся признаться, к какой из мировых конфессий может себя отнести. Другое дело, Ватикан, как государство, аккумулирующее несметные сокровища как культурные, так и информационные. Информация и была целью сегодняшней встречи глав американской и английской лож с понтификом. Как вы думаете, Артур, стоит ли выкладывать перед стариком все карты? Баркер в задумчивости крутил в пальцах бокал с вином. Конечно, нет. Учтите, Генри, у нас с Ватиканом разные цели, извечная библейская кесарю кесарева, богу богова. Бенедикт вряд ли поделится с нами исповедальной тайной, но нам достаточно намека. Кроме того, у понтифика тоже к нам какой-то интерес, иначе он не настаивал бы так на нашей встрече. И нельзя забывать, что кое-кто очень не хочет, чтобы эта встреча состоялась. Напрашивается вывод, что этот кое-кто тоже информирован о тематике предстоящей встречи, а это расстраивает меня более всего. Благодаря Бильдербергу 75 и Богемской роще 76 ложи достаточно хорошо информированы о политических трендах планеты, о распределении предметов в мире, об основных официальных и неофициальных игроках на нашем поле. Настораживает, что нападение на нас не имело целью уничтожить нас или ограбить. На мой взгляд, их целью было сорвать запланированную встречу с главой католической церкви. Сорвать на время, чтобы оттянуть нашу беседу. Очень мне это не нравится, Альберт. Баркер, вы пессимист. Что толку сейчас рассуждать о том, о чем нам ничего не известно? Вот встретимся с понтификом, поговорим, возможно, все прояснится. Учтите, его информированность несравнима с нашей. В его старческих трясущихся руках все тайны католиков планеты. Только бы он согласился поделиться с нами. Уинсли допил вино и демонстративно посмотрел на часы. Ну что ж, пора, согласился с ним американец, резко поднимаясь из-за стола. Артур, а что, если воспользоваться медузой и агнцем вновь, как в Москве? Как вам такая перспектива? Господи, Генри, к чему этот авантюризм? Швейцарцы 77 нас своими алебардами погонят от Святого Престола, как только почувствуют что-то подозрительное. Например, разноцветные сине-зеленые глаза, или вы цветные линзы не снимаете, это просто глупая шутка. Вы знаете меня не год и не два, Артур, я не паникер и всегда с оптимизмом смотрю в будущее, но последнее время почему-то испытываю некоторое беспокойство, какое-то ощущение надвигающейся опасности. Интуиция подсказывает, что надвигается что-то страшное. Прекращайте, Генри. Вы мне еще раз скажите, что 21 декабря 2012 года на носу, и всех нас ждет вселенская катастрофа. Не уподобляйтесь телевизионщикам и кинематографистам. Золотистые цепочки фонарей подчеркивали прямолинейность улицы, в конце которой светился иллюминацией собор Святого Петра на фоне стремительно темнеющего неба осеннего Рима. Господи, какая красота! Американец с восхищением огляделся по сторонам. Хоть я и не люблю фашистов, но идеи Муссолини по перепланировке Рима пошли вечному городу на пользу, поистине античное величие. Хочу напомнить вам, Баркер, что мы здесь не в туристическом турне. Мы должны быть в приемной его святейшества через 15 минут. Давайте поторопимся. Мужчины, увлеченные беседой, не обращали внимания на окружающих, а напрасно. Вслед за ними, неспешной походкой направлялась молодая девушка. Незадолго до этого она с завидным аппетитом съела сэндвич в том же баре, где располагались джентльмены. Возможно, прохожие, которые шли рядом с ней, и не могли слышать, о чем беседовали главы лож-хранителей, но для нее разобрать каждое слово их разговора не составляло труда. Пестрые швейцарцы 78 встретили их на границе Ватикана, и начальник гвардейцев проводил их в покое Бенедикта 16. После протокольных приветствий и дежурных фраз понтифик пригласил гостей в свой кабинет. Камердинер плотно закрыл шторы на окнах и оставил хозяина наедине с гостями. Уинсли и Баркер почтительно ждали, когда преемник святого Петра нарушит молчание, но понтифик не торопился и сидел в кресле, устало потупившись. Казалось, что он молится, отрешившись от мирской суеты. Наконец, он поднял голову. «Господа, что заставило вас искать встречи со мной? Мне известна сфера ваших интересов и особая важность вашего служения для человечества, но я в недоумении, чем я могу быть вам полезен?» Бенедикт XVI, скрыв взгляд в морщинах век, решил передать инициативу беседы гостям. «Ваше святейшество, Баркер решил взять быка за рога, буду краток. Мы с сэром Артуром прибыли к вам с просьбой о помощи. Нам нужна любая информация, которой, возможно, обладает католическая церковь, где упоминается способность изменять форму металла, из которого сделаны известные вам предметы. Вы, как человек, к которому стекается информация со всего мира, и который возглавляет организацию, ради Бога, извините меня за такую формулировку, аккумулирующую знания тысяч поколений, возможно, что-то знаете об этом. Сразу хочу сообщить вам, что в наши руки попала информация, подтверждающая данный феномен. И прежде, чем мы продолжим разговор, мы просим просмотреть некую видеозапись. Когда понтифик вернул Баркеру iPad, руки его слегка дрожали. Герр Баркер, от волнения Бенедикт XVI перешел на немецкий, как я понял, вы присутствовали при этом. Да, ваше святейшество, я организовал операцию, проводил ее, применяя предметы медуза и агнец. Баркер неожиданно почувствовал себя неуверенным юношей на экзамене в школьном классе. «Надеюсь, вы отчетливо помните произошедшее», — продолжал понтифик. «Скажите, как повел себя этот человек, когда в его руки попали предметы?» «К сожалению, я видел гораздо меньше, чем вы сейчас», — признался Баркер. «Извините, но в этот момент мою руку грызла собака», — с обидой в голосе уточнил американец. «Сэр Генри, я не хотел вас обидеть, но, возможно, вы что-то почувствовали, увидели или услышали», голос святейшего звучал ровно, успокаивающе, проникая в самую душу. И Генри вспомнил. Вспомнил то, о чем старался не думать с того самого дня, о чем не хотел признаваться даже самому себе. То, что он заставил себя забыть. Всепоглощающее ощущение силы и власти, которое исходило от того человека. Нет, это был не человек. Это был титан, шагнувший из мифов древности. Баркер вновь очень отчетливо ощутил свою малость. Словно он муравей, а над ним нависла гигантская истертая подошва башмака случайного путника, который даже не в состоянии разглядеть в пыли дороги крохотную букашку, которая через миг перестанет существовать навсегда. Ужас и отчаяние. Отчаяние и ужас. Сэр Генри, успокойтесь. Прохладная сухая старческая ладонь легла на руку Баркера. Все позади, вы среди друзей, вам ничего не грозит. Да, сэр, вновь пережитое потрясение заставило Баркера забыть об этикете, но собеседников это не смутило, это было страшно. От него исходило ощущение безграничной силы и власти. Безграничной, непроизвольно повторил он. Взгляд Папы Римского стал острым и колючим. Вы еще скажите, как от Бога? Нет, нет, что вы, затряс головой Генри, это было другое, как я понимаю. Бог – это умиротворение, любовь, а я испытывал перед ним страх, животный страх, свою беззащитность и ничтожность. Нечаянно Баркер поймал боковым зрением участливый, исполненный жалости, взгляд Уинсли, и ему стало неудобно. «Не надо меня жалеть, Артур, просто вам повезло, вы этого не испытали. Итак, господа, вы пришли ко мне за помощью, но, к сожалению, я не знаю, в чем она может заключаться. Ваше святейшество...» Уинсли решил взять инициативу в свои руки. Вероятно, Святая Церковь когда-либо сталкивалась с чем-то подобным. То, что я сейчас вместе с вами услышал от мистера Баркера, представляет сложившуюся ситуацию в особом свете. Архивы хранителей не имеют упоминаний ни о чем подобном. Взаимоотношения людей и предметов всегда основывались на аксиоме «один предмет, одно качество силы». Здесь же человек изменялся и в физическом, и в психическом плане. Металл в его руках превратил человека из толпы в этакого супермена. «Сэр Артур, ни с чем подобным я доселе не сталкивался, Сегодня же дам указание проверить в архивах. С другой стороны, насколько я понял, вы некоторое время следили за этим человеком. Значит, хранители в чем-то его подозревали, чем-то он был вам интересен. Я даже склонен считать, что показанную мне сейчас операцию готовили серьезно и задолго. Что этот человек уже проявлял свои нечеловеческие возможности. С вами сложно разговаривать, ваше святейшество, усмехнулся Уинсли, это долгая история. Если вкратце, она заключается в следующем. В ходе анализа информации, поступившей в руки американской и английской ложь-хранителей, мы сделали вывод, что этот русский ученый в какой-то мере приоткрыл тайну металла, из которого сделаны известные вам предметы. Оперативная разработка этого русского выявила, что в результате травмы он потерял память и, возможно, уничтожил результаты исследований. Такие выводы наши аналитики сделали на основе того факта, что российское руководство утратило интерес к его исследованиям, а самого ученого считает шарлатаном. Чтобы убедиться в этом, оперативные службы американской ложи подготовили операцию с применением предметов «Медуза» и «Агнец». Ну, а результаты операции вы увидели сами. Хочу добавить, что дальнейшее наблюдение за объектом показало, что никакими сверхвозможностями он не обладает. Мы считаем, что все увиденное было результатом действия металла, из которого сделаны предметы. Артур Уинсли перевел дыхание. Давно уже он не чувствовал себя в качестве подчиненного, докладывающего обстановку старшему по званию. Понтифик молчал. Он сидел, слегка опираясь спиной на спинку кресла. Нервное подрагивание век говорило о напряженных размышлениях первосвященника. Наконец, он встрепенулся и по очереди посмотрел на гостей. «Почему вы пришли ко мне?» Вопрос прозвучал обескураживающе после рассказов, просмотров и признаний. «Почему сейчас?» Старик испытующе вглядывался в глаза сидящих перед ним мужчин. «Если бы что-то подобное уже когда-то было, это, наверняка, нашло бы свое отражение в документах Святой Церкви». Понтифик замолчал, полагая, что на свои вопросы ответа не получит, но он ошибся. «Ваше святейшество, Генри Баркер уже пришел в себя после пережитых воспоминаний, рано или поздно, вы узнаете о том, что специальные службы моей страны в целях обеспечения международной безопасности контролируют информационные потоки, циркулирующие в интернете, главным образом, в социальных сетях и в сфере мобильной связи. Случайно, подчеркиваю, случайно, к нам поступили сведения о некоем пророчестве. Ваше святейшество, только прошу, не сердитесь, я сейчас перед вами, как на исповеди. Не буду скрывать, что и переговоры ваших сотрудников периодически попадают в информационные обзоры. Несмотря на возмущенное лицо понтифика, глава ложи продолжал, из них нам стало известно, что вы особо интересуетесь пророчествами, связанными с наступающим 2013 годом, и одно из них свидетельствует о появлении человека, наделенного поистине божественными возможностями. Баркер выпалил эту тираду буквально на одном дыхании. Понимая, какое возмущение первосвященника вызовут его слова, он боялся, что его прервут, и он не успеет высказать все до конца. Действительно, возмущению Папы Римского не было предела. Впервые за многие годы глава Святого Престола испытывал такое унижение. Его, первосвященника Вселенской Церкви 79, прослушивают, как последнего преступника. Рука непроизвольно протянулась к колокольчику, вызвать прислугу, чтобы проводить гостей, но, неожиданно, бессильно упала на подлокотник кресла. Больное сердце пронзила острая боль. Воды, побледневшие до синевы губы, искривила гримаса боли. Дрожащими руками Уинсли и Баркер протянули старику стаканы с водой. Он сделал пару глотков и откинулся в кресле с закрытыми глазами. «Вы идиот, Баркер!» Шепот сэра Артура прерывался от волнения. «Что вы наделали? У него больное сердце, кардиостимулятор. А вы со своими идиотскими откровениями, что его телефон прослушивают и перлюстрируют электронную переписку. О чем вы думали? Скандал, который теперь разразится, будет похуже у Уотергейта 80. Вы с ума сошли?» «Он не сошел с ума», — шелест шепота понтифика прогремел в наступившей тишине. «Спасибо вам, мистер Баркер. Я оценил ваш поступок». Уинсли недоуменно переводил взгляд с понтифика на американца. «Да, мне известно про это пророчество. Хотя, я не собирался посвящать вас в эту тайну. Поверьте, у Святой Церкви есть свои возможности решить эту проблему, не посвящая посторонних. Но откровенность за откровенность. Я приму меры к тому, чтобы это безобразие, которое учинили ваши спецслужбы, мистер Баркер, не нанесло ощутимого ущерба Ватикану. Конечно, дело не будет предано огласке, но виновные будут примерно наказаны. Ваше откровенное признание останется достоянием здесь присутствующих. Я понимаю, на что вы пошли, делая его, и ваша жертва принята. Румянец выступил на бледных щеках Йозефа Элоиза Ратцингера 81. Мистер Баркер, прошу вас, возьмите синюю кожаную папку с письменного стола. Содержимое папки, всего несколько страниц, и вы с сэром Артуром можете ознакомиться с их содержанием, не выходя из кабинета, а я пока отдохну немного. Мне есть о чем подумать. Глава 16. 16.00. 26 октября 2012 года. Подмосковье. Пансионат корпорации Гумилева. К вечеру потеплело, дождя не было, но хмурое пасмурное небо портило настроение. Радовало только то, что через час придет машина, которая отвезет их домой. Кирилл и Ксения сидели на скамейке, вспоминая, все ли они собрали, за все ли заплатили, и стоит ли зайти в ресторан, перекусить перед дорогой. «Кирюш, ты пойми, дома все равно ничего нет. Хоть магазин у нас и под боком, и работает круглые сутки, но готовить я сегодня ничего не буду. Все завтра. Ты, надеюсь, в субботу на работу не собираешься. Утром с жуком погуляешь, запустишь стирку, пока я на работе, а после обеда вместе поедем и все закупим». Барбос, который тихо дремал на мягком ковре из опавших листьев, вскинул одно ухо, но не пошевелился. Прошло всего две недели, с тех пор, как он поселился в их доме, но, порой, ему казалось, что он здесь родился и вырос. Нет, конечно, он не забыл маму, Машку, свою вольную жизнь в стае, но обрушившийся на бедную псину водопад впечатлений сделал воспоминания о прошлой жизни бесконечно далекими. Вот и сейчас он наслаждался покоем, терпким ароматом палой листвы и, конечно, сытым желудком. Удивительное дело, с того момента, как он увязался за хозяевами, он ни разу не проголодался. Если первое время он еще вылизывал остатки Васиной трапезы из ее миски, то теперь делал это не из-за голода, а из уважения к гордой пушистой красавице и из желания, чтобы хозяева положили ей свежей еды, когда персиянка захочет покушать. Сейчас, лежа на мягкой листве, жук пожалел, что кошки нет рядом. Она могла бы тоже насладиться мягким ложем и лесными ароматами, но Вася терпеть не могла выходить из дома, и сейчас, наверняка, спит, свернувшись клубочком на хозяйской постели. Надо отметить, что Санич сотворил чудо для Ильиных. Он умудрился договориться с администрацией пансионата, чтобы Ксении и Кириллу разрешили привезти с собой и кошку, и пса. Поэтому, когда чета Ильиных появилась на пороге учреждения с чемоданами, сумками, кошачьей перевозкой и странным пестрым псом, нерешительно жавшимся к их ногам, встречать их вышел весь персонал. И если трусиху Василису только изредка могли видеть девушки, которые приходили убирать номер, то жука полюбили все. Добрый пес, во-первых, оббежал весь пансионат. При этом он умудрился нигде ничего не испачкать, ничего не изгрызть, а, главное, нигде не нагадить. Видимо, боясь навлечь на голову хозяев неприятности, он нашел уединенное место и там справлял свои дела, чем привел в восторг персонал пансионата. «Да, жаль, что Василиса проспит эту красоту», — продолжал предаваться вялым размышлениям жук. Как он ошибался, Васька уже битый час не могла сойти с места. Уже попе стало холодновато от ледяного подоконника, из щели в раме дуло в ухо. Но оставить свой пост кошка не могла, за двойной оконной рамой сидело чудо. Чудо было и зеленым, и желтым. То оно было гладким и округлым, то из него начинали торчать длинные зеленые что-то. Кошка не могла подобрать слова для того, что она увидела за окном, но это что-то поразило ее воображение. Она должна была обладать этим чудом. Похоже, чудо тоже было не прочь воссоединиться с Василисой. Это вывод кошка сделала на основе того, что чудо долбило твердым отростком на голове в стекло, потом склоняло голову на бок и выжидательно смотрело на Василису, как бы говоря: «Я же постучал, почему вы не открываете мне дверь?» «Дверь, но у окна нет двери. У окна есть форточка, из которой дует и пахнет пугающим запахом свободы. Форточка. Если ее открыть, чудо сможет попасть в дом». Василиса уже в который раз была потрясена своим умом и сообразительностью. Гордость за себя, гениальную, заставила на мгновение забыть о странном существе за окном, но существо напомнило о себе требовательным стуком в стекло. Как одинокой кошке, запертой снаружи в комнате, удалось открыть форточку, осталось для всех загадкой. Но она не только открыла ее, она умудрилась ее и закрыть. Хотя, возможно, это уже сделал сквозняк. Все ухищрения местных психологов и мануальных терапевтов, приложивших все силы, чтобы восстановить нервную систему Читы и Ильиных, пошли на смарку, когда Ксения и Кириллу, войдя в полумрак номера, услышали скрипучий старческий голос. «Ну, блин, хайрэринова, опять прередится полы дэрэрэйть». У Ксении подкосились ноги, и Кирилл едва успел подхватить жену на руки. Когда Ксения пришла в себя, муж сидел рядом с ней на краешке дивана. В одной руке он держал стакан с водой, в другой – с коньяком. Жук со вздыбленным загривком глухо рычал на пустую кровать. «Василисы не было. Что это было?» – прошептала жена. «У нас кто-то есть? Где Вася? А я почем знаю? Вот придешь в себя, будем разбираться». Он протянул ей стакан с водой. «Дай лучше твой стакан». Ксения сделала небольшой глоток коньяка и стала оглядывать ярко освещенную комнату. «Вася, Васенька, иди сюда, моя хорошая, где ты?» С этими словами Ксения спустила ноги на пол. В этот момент из-под кровати появилась кошка. Игнорируя хозяйку, она подошла к жуку, выгнула спину дугой и грозно зашипела. Пес осекся на полурыке и удивленно сел на хвост. Убедившись, что от жука агрессии не ожидается, персиянка грациозно вспрыгнула на руки хозяйки и громогласно заурчала. «Тебе не кажется, что наша барышня отвлекает внимание от чего-то?» — обратился Кирилл к жене. «Или от кого-то?» — испуганно откликнулась Ксения, с ногами забираясь на диван. В этот момент из-под кровати раздался стук и шуршание, будто кто-то ритмично стучал палкой по полу и одновременно возил жесткой щеткой, и перед глазами Ильиных возник нахохлившийся попугай. Птица была большая, похоже, старая. По обтрепанному зеленому оперению было видно, что последнее время ей было несладко. На правой лапке не хватало пальца. «Пиастреры, пиастреры!» — подражая крику попугая, проворчал Кирилл. «Василиса, а куда ты дела Джона Сильвера?» Кошка продолжала невозмутимо уркотать на руках у Ксении. Всем своим видом она демонстрировала остальным членам семьи, что весьма довольна их реакцией на появление в ее доме нового обитателя. «С семечки!» — вместо кошки ответил Ильину попугай. «Интересно, где я тебе здесь семечек найду?» Кирилл с удивлением заметил, что втягивается в беседу с говорящим попугаем. «Ксенюшка, как ты думаешь, где здесь можно купить семечек?» — обернулся он к жене. «Нет, нет, нет!» — Ксения протестующе замотала головой. «Только говорящего попугая нам не хватало. Наверняка у него есть хозяева, они его ищут, переживают. Лучше сходи к дежурной и спроси, не пропадал ли у кого замечательный, говорящий, зеленый попугай». Пока она это говорила, Кирилл неотрывно следил за птицей. Казалось, что этот зеленый комок помятых перьев внимательно слушает, о чем говорят люди. Склонив голову на бок, посверкивая черной бусиной глаза, он, молча, ждал решения своей судьбы. Более того, до Кирилла вдруг отчетливо дошло, что в комнате повисла странная тишина. Василиса перестала урчать и лежала с закрытыми глазами, нервно подергивая кончиком хвоста. Жук тоже сидел, не издавая ни звука, только его мокрый нос постоянно шевелился, читая незнакомые запахи и настроение хозяев. Создавалось впечатление, что не только попугай ждал решения Кирилла и Ксении, пес с кошкой тоже переживали за судьбу птицы. Кирилл ласково обнял жену и привлек ее к себе. «Посмотри, они ждут, что мы решим. Сами-то уже все решили. Во всяком случае, Василиса-то точно». Услышав свое имя, Васька только слегка пошевелила ухом и вновь громогласно заурчала. «Тебе не кажется, что этот зоопарк как-то стремительно разрастается и крутит нами, как хочет?» — повернулся Кирилл к жене, забрал у нее Василису и взглянул в медовые глаза кошки. «Признавайся, хитрое и коварное животное, твоя работа?» — Ильин кивнул на попугая, который нерешительно переступал лапами. «Признавайся». Васька зажмурилась, лапки бессильно повисли вдоль плотного брюшка, хвост замер. Талантливая актриса исполняла пантомиму «Покорная жертва», смирилась со своей суровой участью. «Лучше расскажи, как ты умудрилась протащить в дом это чудо в перьях?» — ласково встряхнул мохнатую любимицу Кириллу. Осознав, что гроза миновала, и опять можно вертеть хвостом как заблагорассудится, хитрое животное стало несколько картинно дергать лапами, мол, отпустите на волю, жестокие грубияны-живодеры. «Ладно, иди, Сара Бернар 82, с этими словами хитрюга была выпущена на волю. «С семечки!» — тихо подал голос новый член семьи. Видимо, птица голодала последнее время, и пустой желудок в ожидании миски с семечками не давал ей покоя. «Кирюш, узнай у дежурной, чем можно его покормить, а я пока подумаю, в чем его везти домой. Ксения взяла птицу, которая покорно замерла у нее в руках, только часто-часто моргала, будто собиралась заплакать. Когда через час к парадному входу пансионата подъехала корпоративная машина, чета Ильиных уже сидела в фойе. В ногах у них лежал жук, задумчиво положив морду на лапы. Мордочка спящей Василисы виднелась за решеткой перевозки. Ксения о чем-то увлеченно говорила по телефону. Один Кирилл Иванович выглядел более чем странно. Во-первых, на голове его была намотана пестрая челма. Тот, кто мотал Кириллу челму, не отличался аккуратностью, потому что ткань съехала на ухо, полностью его закрыв. Во-вторых, у Ильина на плече сидел большой зеленый попугай. Таким образом, русский химик Кирилл Иванович Ильин представлял собой восточный вариант пирата Джона Сильвера 83. Такой нелепый вид нового хозяина попугая объяснялся беспокойным характером птицы. Ильины долго думали, каким образом довести Ираклия, такое имя получил их новый питомец, до постоянного места жительства. Коробки, в которую можно было бы его поместить, у них не было. Запихнуть птицу в мешок не поднималась рука. Оставалось одно – привязать к лапе Ираклия длинный прочный шнурок, а саму птицу держать в руках. Шнурок был изъят из кроссовок Ильина-старшего. Птица первое время спокойно сидела, изредка косо поглядывая на свои путы. Особенно попугая интересовал бантик. Ксения, привязывая птицу, узел затянула туго, но избежать бантика не смогла. Ираклий примерялся к веревке долго. Наконец, изловчившись, он в несколько движений освободил лапу и гордо вышагивал по комнате с веревкой в клюве. На воле свободолюбивая птица пробыла недолго. Теперь Кирилл сам привязал лапу хитрым рыбацким узлом. Ираклий, воодушевленный первой легкой победой, долго пытался сбросить оковы, но, потерпев неудачу, разозлился, пронзительно заорал и спрятался за диван. В результате тяжелых боевых действий было достигнуто некое подобие компромисса. Точнее, победил изощренный человеческий разум, птицу привязали за лапу, оставив пернатому иллюзию свободы в виде плеча Кирилла Ивановича. Плечо отлично играло роль насеста или, может быть, спинки дивана. Ираклия это вполне устраивало. Устраивало до тех пор, пока его попугайские мозги не сообразили, что веревка все равно на месте, и ему, вольному попугаю Ираклию, век воли не видать. Мозги подсказывали, что с новыми хозяевами бороться бесполезно, но продемонстрировать протестную деятельность ему никто не запрещал. И Ираклий ее демонстрировал. Он не стал клевать голову человека, спасшего его от холодной и голодной смерти. Такая черная неблагодарность не могла прийти в его зеленую голову. Наоборот, хитрая птица решила прикинуться, что заботится о любимом хозяине. Ираклий принялся усердно выискивать блошек, мусор и прочие неудобства из лысой головы Кирилла. Если вначале это было только щекотно, то через некоторое время попугай перешел к реализации своего коварного плана освободить голову Ильина от остатков волосяного покрова. Ираклий сосредоточенно принялся выдергивать остатки волос из лысины Кирилла. Ксения попыталась защитить голову мужа импровизированной челмой, но пернатый пленник продолжал старательно демонстрировать свою заботу о голове хозяина. Вот почему, когда помощник Санича, Василий, появился в фойе пансионата, радости Ильина не было предела. Глава 17. 23.00. 26 октября 2012 года. Подмосковье. Машина Гумилева. Полумрак салона изредка нарушался светом фар встречных машин. Тихая музыка канала УСНИ-ФМ заставляла мысли течь вяло, глаза слипались. «Не спать», — почему-то вслух скомандовал сам себе Гумилев. «Что вы сказали, Андрей Львович?» — не понял водитель. «Я говорю, найди радиостанцию пободрее. Извините, мне показалось, что вы задремали. Сам едва терпел, уж больно музыка нудная. Вот и найди какой-нибудь рок, только без экстрима». Глава корпорации положил на подлокотник сиденья папку с бумагами и вернулся к размышлениям. События последнего времени вносили разлад в отлаженный порядок работы корпорации. Андрей чувствовал присутствие чьего-то недоброго влияния. Годы шли, а ощущение вины за погибших людей в серии авиакатастроф и трагедии Земли-1 не оставляло его. Порой ему начинало казаться, что жизнь возвращается в обычное русло. Он уже начинал строить планы, что займется воспитанием Маруси, но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Появлялись новые обстоятельства, которые вычеркивали личные дела из его ежедневного графика, и дочку он видел, главным образом, сладко спящей.